Грехопадение. Братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение книги Бытия. В последний раз мы говорили о последствиях грехопадения, и мы узнали из Писания, что Адам дал личное имя своей жене Ева по той миссии, которую исполняют жены в этом мире. Он дал ей имя Ева, что значит жизнь, ибо она мать всех живущих. То есть в этом имени заключено сострадание, потому что роды у женщин сопряжены с печалями. Печали – это те страдания, которые мы должны терпеть ради спасения. И когда Адам давал такое имя своей жене, в этом заключалось сострадание. В этом было новое качество любви. После грехопадения любовь обязательно включает в себя сострадание. Сострадание есть творческое усилие любви. И если мы это понимаем, вот так вот душой понимаем, что без сострадания любви нет ни к человеку, ни к Богу. Если мы понимаем, что без сострадания нет любви, мы можем понять то, о чем сейчас будет идти речь, о том, что первая смерть произошла в раю. Сегодня об этом речь и пойдет. Будем мы с вами читать третью главу книги Бытия, имеет смысл держать текст перед глазами. Когда Адам называл жену именем как мать всех живущих, Адам говорил о том, чего еще нет, потому что нет матери, нет детей. Адам и Ева стали смертными, но еще нет смерти. Однако с грехопадением началось другое время. Время приобрело новые качества. Началось историческое время. В нем жизнь будет передаваться через смерть в преемственности поколений. То есть через смерть должна передаваться жизнь и ее смысл. Смысл жизни, который передается через смерть, это спасение. Жизнь вечная, воссоединение с Богом, возвращение в покой Божества, спасение – это теперь некий путь, который проходит через смерть. И сам Бог пройдет через смерть. Это важнейший этап на пути спасения. Он был показан человеку в раю через жертвоприношение, средоточие религиозного культа. То есть в раю падший Адам стал религиозным человеком. О том, как приносилась первая жертва, Писание умалчивает. Однако мы знаем, что смерть была показана Адаму в раю. Третья глава книги Бытия, 21 стих. «И сотворил Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Еще находясь в раю, первые люди получили одежду, как говорит святой Ефрем Сирин, из кож животных, умерщвленных, может быть, пред их глазами, чтобы в самой их смерти они увидели смерть собственного своего тела. Некогда Адам давал имена райским животным. И вот то животное, одно из тех животных, которому человек дал имя, какое-то райское животное, было убито, заклано на его глазах. Когда Адам будет изгнан из рая, на земле начнется длинная череда жертвоприношений, кровавых и бескровных жертв. Какова цель была всех жертвоприношений? Цель была одна. Все жертвоприношения имели одну цель – ждать центрального момента исторического времени. И когда он придет, принять жертву Христа Спасителя. Была календарная череда суббот, была регулярность жертвоприношений. Все это имело цель и завершение воскресения Христова, которое есть спасение человека и возможность человеку вернуться к райской жизни. Первая жертва с умерщвлением была в раю. Последняя жертва с умерщвлением была на Голгофе. Как первого, так и последнего, кровавого жертвоприношения священником был Господь. На земле совершались жертвоприношения, и от них человек вкушал от принесенной жертвы. Он причащался жертве через вкушение. От первой жертвы первые люди оделись. Господь одел их в кожу от закланных животных. От первой жертвы люди не вкушали. Эта жертва была принесена целиком. Такие жертвы назывались по-еврейски «ола». «Ола» — это можно перевести, вообще-то, возношение, жертвовозношение, но можно перевести все приношения, неточный перевод всесожжения, все приношения. Все приношения — это особая жертва, она указывает на Христа Спасителя, который целиком отдаст себя в жертву. Когда жертва приносится целиком, она указывает на Христа, который принесет в себя в жертву весь. В законодательстве Моисея, кстати, было установлено, что кожа от жертвы всеприношения принадлежит священнику. То есть через это установление сохранялась память, что главной жертвой является всеприношение, а от первого такого все приношения люди получили достойное облачение. Достойное облачение, а не то, которое сделали сами. Если помните, первая одежда человека была из листьев. Лишившись благодатных световых покровов, люди заместили их опоясаниями из листьев фиговой пальмы. Это был акт чисто человеческого, без Бога творчества. Позорное листвие, как говорит святой Ефрем Сирин. Когда Господь облачил людей в кожу от жертвенных животных, Он дает людям память, чтобы они помнили, когда будут жить вне рая. «Без меня не можете творить ничего». То есть, если будете творить без меня, это будет фиговый листок, в лучшем случае. А вот с Господом, если речь идет об облачении, это будет достойное человека в его падшем уже состоянии облачения. Вся человеческая культура во всех своих областях имеет средоточие. Это религиозный культ. Центральный элемент культа – это данное от Бога жертвоприношение. А главным жертвоприношением является все приношения. Оно же прямо указывает на Христа. Христос – это центр нашей жизни. Вот какое знание заключено в Священном Писании. И даже более точно скажу, в 21 стихе 3 главы. Итак, человеку дано приносить жертву Богу с глубинным пониманием, что все приносимые жертвы есть символ единой спасительной жертвы, которую принес Господь. Утрачена будет и память, и понимание смысла. Что такое жертвоприношение? Она будет утрачена и у язычников, и у народа Израиля. Однако понимание, что есть жертва, было так глубоко заложено в человеке, еще в раю, что когда Бог принесет себя в жертву, это понимание жертвы мгновенно восстановится во всяком религиозном человеке. И в Израиле, и у язычников, которые примут свет Евангелия. Христос воскрес, и воскресла память. Что такое жертвоприношение? Вот до Христа можно было еще думать или говорить, что есть разные религии с разным пониманием жертвы. После жертвы Христовой нет возможности говорить о многих религиях. Тот, кто не принял жертву Христову, остается вне религии. И то, что он создает себе вместо нее – это эрзац, замещение, это позорные листья, это листы смоковницы, фиговые пальмы, едва покрывающие срам. Итак, грехом Адама храм рая был осквернен. Жертвоприношением храм рая был очищен. Адам стал религиозным человеком. Он получил ведение о том, что есть религиозное служение. Он принял участие в обновлении райского храма. И после этого он был удален из храма рая. Адам облачился в ризу от жертвенного животного. Он стал священником, воспринял это служение. И после этого удален из райского храма. Почему? На этот вопрос, братья и сестры, мы будем отвечать в следующий раз. Не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».